послышалась музыка. Два офицера, простоволосые, спортивного вида, в свитерах и в рукавицах, смазывали лыжи на освещенной террасе. «Встать здесь!» — сказал Аглае Петровне писарь. Она встала. Писарь говорил по-русски с трудом. Он записал ее в большую, хорошо переплетенную книгу, потом отдельно на карточку, потом на карточку поменьше. Другой человек в синем переднике и таких же манжетах поверх рукавов кителя сделал отпечатки ее пальцев, а фотограф-солдат уже ждал ее в углу большой пустой комнаты. Он тоже говорил по-русски те слова, которые ему были нужны для его работы. «Сесть», — сказал он, и ногой подвинул Аглае Петровне табурет. Она села. Тогда он повесил ей на шею доску с номером R-709-3 и еще раз велел: «Снимаю фас, спокойно». Аппарат щелкнул. «Снимаю профиль, спокойно». Потом приказал: «Встать». Она ушла в угол этой длинной низкой сводчатой комнаты. Здесь стояла скамейка. Наверное, был час вечерней приборки, потому что солдаты убирали и переговаривались. Они все были солдатами СС, отборными нацистами, и говорили между собою, как и полагается, истинным сынам тысячелетней империи. Они поминали победоносные армии Юг, Центр, потом хвалили какого-то Цайтплера, но больше всего африканского Роммеля и за ним Риттера фон Грейма. «И еще женщины!» — вдруг прервал их фотограф, складывая свою треногу и запирая на замок шкаф. «Это непременно. Женщины, знаете ли, хорошо выкормленные, хорошо вымытые. То, что можно было бы назвать гейшами для наших войск. Понимаете, ребят? Без всякого свинства, скромно, уютно, со словами любви, с милым взором, чтобы поиграть на концертино, чтобы была имитация любви, но чисто сделанная. Какой-нибудь умный полковник во главе всей этой армии обслуживания, ну, знаете, талантливый, как Гагенбек в Гамбурге с его мировым зверинцем. Животные на свободе». «Я с вами согласен», — ответил фотографу солдат с маленьким носом пуговкой. «Я совершенно с вами согласен». Его круглый личико вспотело от волнения, и он тоже стал говорить о женщинах в покоренных странах. Он не хотел насилия. Ему было все это противно. Он так же, как и фотограф, хотел германской организации, четкости, ясности замысла, размаха. «В конце концов, мы имеем на это право!» — воскликнул высокий лупоглазый солдат с мясистой шеей и бритым жирным лицом. «И мы, и наши братья на фронтах. Женщина решает многое в нашей жизни. Женщина ничего не решает. Все решает подруга жизни, то есть жена», — возразил солдат постарше. «Женщина развлекает. Женщина, несомненно, есть часть действующей армии, но решает супруга». Его подняли на смех. И его супругу тоже подняли на смех. Они кое-что знали о том, как она решает там, в Данциге. Решала она, во всяком случае, не в пользу своего мужа. «Семья!» — гоготали солдаты. Уж молчал бы Руб со своим семейным счастьем. Если на то пошло, то эти летучие отряды милых дам именно для того и нужны, чтобы солдат Рейха никогда не думал о семье, чтобы он был счастлив сегодняшним днем, а не надеждой на отпуск. Женщина! Знаем мы этих подруг до гробовой доски. И совершенно не замечая Аглаю Петровну, они заговорили о женщинах, перебивая друг друга и хвастая своими победами во многих странах света. Непристойные жесты и подлинный смысл слов не задевали ее внимания, но все больше и больше отвращения охватывало Аглаю Петровну, когда она думала о том, что это говорят не просто грязные люди, хулиганы, пьяные шпана, а говорит система, государственный строй, будущее с их точки зрения, говорит их нравственность. Их начальник тоже сидел тут и курил сигарку. По беленой стене перед Аглаей Петровной мелькали тени солдат. Она отвернулась от них, радио неподалеку играло один за другим жесткие рваные марши, и было невыносимо думать, что все это происходит в России, под русским небом, что вокруг раскинулись русские поля и леса,